стране, где нет тени. Заживо погребенный в тишине, стоявший вокруг, он слышал лишь биение своего сердца, широко раскрытыми глазами вглядывался в темноту. Непроницаемая, грозная, она словно нависла над головой, теснила со всех сторон. Проснувшись, он не отваживался вытянуть руку, шевельнуться в спальном мешке. Учащенно дыша, он прислушивался какое-то время. Звук доносился откуда-то сверху, нарастал волнами, переходил в монотонный стон. Вдруг все вокруг него ожило. Где-то затрещали деревянные доски, что-то застучало, загрохотало. Нет, это не они, это не их шаги. И вновь, в который уже раз, он осознал страшную истину. В радиусе по меньшей мере 200 километров не было ни одной живой души. При первых же порывах ураганного ветра прошел подсознательный, необъяснимый страх. Прошло напряжение. Зато вернулась жгучая, колющая боль в кончиках пальцев ноги. Она то появлялась, то вновь исчезала, отдавала выше стопы, длинными волнами охватывала колено. Он медленно вытащил руку из спального мешка, ощупью достал спички. Приучился уже систематически все класть на одно и то же место. Желтоватое пламя робко мелькнуло, прежде чем разжечь миллионы искорок в мелких кристалликах иния. Стены и потолок маленькой каморки были сплошь покрыты им. Все кругом обледенело. Лед безраздельно овладел каморкой. Толстым слоем стлался на ящиках, на столе, на кухонной утвари. Плотная короста покрыл одежду, висевшую на колышке. Серебристая пыль с легким хрустом осыпалась со спального мешка, из которого медленно выбирался человек, с трудом напрягая мышцы. Он медленно разматывал бинт, страшась того, что ему придется увидеть. Вместе с Марли оторвался и ноготь. Из другого опухшего пальца сочился гной. Лишь бы не началась гангрена. Он не верил, что сможет когда-нибудь нормально ходить. Если даже его найдут и отвезут на базу, любой хирург, не колеблясь, ампутирует ему стопу. Он придвинул к себе баночку с мазью из рыбьего жира, обильно смазал ею пальцы и обмотал их куском полотна. Тоскливо оглядел на исхудалые, ставшие теперь совсем тощими ноги, стальные мышцы, которыми он некогда гордился, мышцы лыжника и альпиниста, сделали за 4 месяца дряблыми, исчезли без следа. Суждено ли ему еще когда-нибудь? Пронизывающий холод вернул его к действительности. Он осторожно натянул на больную ногу меховой чулок, на другую — лыжный ботинок, и, прихрамывая, прошел несколько шагов до стоявших у стены ящиков. Пламя тускло горящей свечи метнулось в сторону, бросая длинные тени на сверкающей белизной обледеневшие стены. В который уже раз в течение этих нескольких страшных недель десятый, двадцатый или сотый, он проверял свои запасы, все еще не терял надежды, что, может быть, проглядел кое-что и обнаружит вдруг хотя бы одну банку мясных консервов. Но, увы, ничего не нашел. Тяжело вздохнув, осторожно налил в примус последние пол-литра керосина. С сожалением глядел, как медленно, бесконечно медленно, словно нехотя, таяли, превращаясь в воду, льдинки и инеи, соскребенные со стены. Не ожидая, пока вода закипит, он бросил в нее горсть овсяных хлопьев, помешал, добавил кусок маргарина, быстро, как скряга, погасил примус, а затем и свечу. Жадно стал глотать в темноте чуть теплую недоваренную кашицу, заедая ее кусочками пемекана и сухарем. Примечание переводчика. Пемекан представляет собой твердую пасту из высушенного на солнце и измельченного в порошок мяса, смешанного с растопленным жиром и соком кислых ягод. С XI века пемекан стали брать в экспедиции и путешествия. Эта единственная за весь день теплая пища не утоляла голода, однако ничего больше он не мог себе позволить. Прежде чем опять забраться, вставший от мороза твердым спальный мешок, он вновь зажег свечу и записал в блокнот. 20 апреля 1931 года. У меня осталась только одна свеча. Керосин кончается. Левая стопа распухла, гноится. Неделю назад выкурил последнюю трубку. Сегодня минуло 5 месяцев, как я покинул базу. 4 с тех пор, как я остался один. 3 недели назад снег завалил все выходы, сделал меня пленником. Напрасно я пытался пробраться через слой толщиной в несколько метров. Причем много раз. У меня не хватает сил. Один не выберусь из этой западни. Последние несколько фраз он написал в торопях, чтобы сэкономить свет. Писал, сознавая, что делает это не для себя, а для тех, кто, быть может, прибудет сюда с помощью, но, по-видимому, слишком поздно. Не могу примириться с мыслью, что я погребен заживо. «Все во мне восстает против этого», — дописал он наконец. Перед тем, как задуть свечу, он скользнул взглядом по ручному зеркальцу, подарку невесты. Вздрогнул при виде посеребренных преждевременно сединой висков и постаревшего, заросшего густой бородой лица. Только глубоко ввалившиеся глаза говорили о молодости. Он делал все возможное, чтобы не сдать. Инстинкт самосохранения подсказывал ему во время этих бесконечно долгих дней заключения переставлять ящики, просматривать одежду, прочищать оружие. Десятки ненужных действий были избавлением от преследующих его мыслей, от которых он не мог отвязаться. «Ог!» — громко сказал он себе. «Держись! Твоя невеста не узнала бы тебя. Она знает, каким молодцом ты был всегда и гордилась тобою. Если бы она увидела тебя сейчас...